Thank you. Thank you. Чувак, я походу отвалюсь в голоса, чувак. Ты здесь будешь или в голосач пойдешь? Thank you. Thank you.